Глава 5. Нулевые выбросы углекислого газа. Создание экономики устойчивого развития. Я прожил всю жизнь в Бангладеш, еще недавно одной из беднейших стран мира. Именно поэтому я так глубоко озабочен вопросами бедности и безработицы и заинтересован в скорейшем искоренении этих пороков. Кроме того, Бангладеш является одним из самых экологически уязвимых государств на планете. По многочисленным оценкам, моя страна представляет собой эпицентр разрушительного воздействия будущих изменений климата. По этой причине я глубоко обеспокоен еще одной глобальной проблемой – защитой окружающей среды. Возможно, читатели не сразу найдут Бангладеш на карте мира. Это маленькая страна, расположенная в северо-восточной части Южной Азии. Почти со всех сторон она граничит с Индией и Китаем. Эти гигантские соседи развиваются очень быстрыми темпами. Растет численность их населения, экономика и мощь. При этом в Бангладеш проживает 165 миллионов человек. По этому показателю страна занимает 9-е место в мире. Если принять во внимание ее маленькую территорию, всего 143 тысячи квадратных километров, меньше площади американского штата Айова, то получается, что она является одной из самых густонаселенных в мире. Если бы Соединенные Штаты имели такую же плотность населения, то на их территории могли бы поместиться все люди, проживающие сегодня на Земле. Именно огромная плотность населения Бангладеш является одной из причин нашей экологической уязвимости. Богатые природные ресурсы страны были уничтожены в погоне за экономическим ростом, необходимым для поддержки населения страны. На огромных территориях, когда-то покрытых густой растительностью, полностью вырубили леса. Древесина была необходима для строительства домов, изготовления мебели, производства бумаги и других продуктов. Быстрый рост промышленного производства без строгого соблюдения правил охраны окружающей среды повлек за собой сильное загрязнение воздуха и воды. Массовое использование печей на дровах и древесном угле для приготовления пищи и обогрева даже внутри плохо вентилируемых помещений, привело к заболеваниям легких и сопутствующим болезням у множества людей. Некоторые из этих экологических проблем можно решить с помощью изменений в законодательстве и применения новых технологий внутри самой Бангладеш. Но кроме этих экологических вызовов существует еще одна колоссальная угроза, на которую Бангладеш почти никак не может повлиять, и которая может уничтожить огромные части территории нашей страны. В густонаселенной, расположенной в основном на низменных территориях стране, десятки миллионов людей живут прямо в дельте реки Ганг или в непосредственной близости от нее. Время от времени происходят разрушительные наводнения, которые затапливают крупнейшие города и сметают с лица земли фермы, деревни, вынуждая миллионы людей спасаться бегством. Эти природные катастрофы являются одной из главных причин бедности Бангладеш. Если крестьяне вынуждены каждые несколько лет начинать все сначала, после того, как их хозяйство уничтожают повторяющиеся наводнения, то трудно скопить капитал, необходимый для обеспечения более надежного будущего. Нашей стране трудно противостоять негативным последствиям изменения климата. По словам экспертов-экологов, углекислый газ, образующийся в результате сжигания ископаемых видов топлива, способствует таянию полярных льдов. А оно, в свою очередь, угрожает подъемом уровня моря более чем на 3 фута, 91 сантиметр, к концу 21 века. И хотя сама Бангладеш производит всего лишь 0,3% от мирового объема атмосферных выбросов, наша страна и ее народ будут в числе первых пострадавших от этих разрушительных процессов. По данным Атика Рахмана, исполнительного директора Центра перспективных исследований Бангладеш и специалиста по проблемам климата, существует большая вероятность того, что к 2050 году из-за повышения уровня мирового океана будут навсегда затоплены 17% территории Бангладеш, и 18 миллионов человек будут вынуждены покинуть родные места. Если мировое сообщество не предпримет срочных мер, чтобы решить проблему, это будет только первая стадия катастрофы. Поэтому жители Бангладеш вместе с народами других беднейших государств мира хотят изменить существующую систему охраны окружающей среды. Для упрощения я обобщенно называю эту цель «полное прекращение выбросов в атмосферу углекислого газа». Помимо устранения всех видов загрязнения окружающей среды, Нашей главной задачей должно стать сокращение выбросов углекислого газа до минимума. Также следует снизить объем попадания в атмосферу тех веществ, которые мы не можем полностью устранить, применяя для этого методы улавливания углекислого газа, например, лесонасаждением. Необходимо помнить, что использование энергоресурсов является основным элементом практически любого вида деятельности человека. Оно неизбежно оказывает влияние на состояние окружающей среды. Поэтому я считаю полное прекращение выбросов в атмосферу углекислого газа важнейшим элементом в решении многих других экологических проблем. Многие жители богатейших стран мира удивятся, узнав, насколько серьезно люди в таких государствах, как Бангладеш, Индия и Китай, относятся к сохранению здоровья нашей планеты. Наверное, они считают, что люди в развивающихся странах делают все возможное для ускорения экономического роста и не особенно озабочены проблемой защиты окружающей среды. Ведь об этом не думали и основные развитые державы, когда сами переживали бурный экономический рост. Во время промышленной революции 18-19 веков, последующей быстрой механизации производства и урбанизации в 20 веке, большинство стран Европы и Северной Америки почти не обращали внимания на ущерб, который они наносили окружающей среде. В те времена люди активно вырубали леса, сжигали нефть и уголь, отдавали плодородные земли под выращивание монокультур, в огромных количествах вылавливали рыбу и безрассудно использовали другие ресурсы. Теперь жители промышленно развитых государств запоздало пытаются ликвидировать нанесенный природе ущерб. Поэтому вполне вероятно, они считают, будто развивающиеся страны, в частности Китай, Индия, Бразилия, Индонезия и Вьетнам, также будут стремиться к экономическому росту любой ценой, не задумываясь о необходимости сохранения окружающей среды. Некоторые деятели на Западе, не желая тратить усилия и ресурсы на решение экологических проблем, даже использовали эти мысли в качестве оправдания своего бездействия. Мы можем тратить миллиарды долларов на природоохранные мероприятия в нашей промышленности, говорят они. Но какой в этом смысл, если мы знаем, что Индия и Китай никогда не будут делать то же самое? По мере того, как бедные государства увеличивают экономический рост, загрязнение окружающей среды будет только увеличиваться вне зависимости от того, что мы делаем у себя на Западе. Это предположение основано на ложной уверенности в существовании изначально имеющегося конфликта между экономическим ростом и защитой окружающей среды. На самом деле вполне возможно развивать экономику, ликвидировать бедность в отдельно взятых регионах и в целых странах, не допуская нарушения экологического равновесия. В наши дни с помощью современных технологий достичь этого даже легче, чем в прошлом. Ученые и инженеры добились больших успехов в разработке возобновляемых источников энергии, экологически безопасных технологий производства и транспортировки продуктов, методов ведения сельского хозяйства, рыболовства, добычи полезных ископаемых. Благодаря научно-техническому прогрессу в наше время развивающиеся страны находятся в значительно более выгодной ситуации по сравнению с промышленно развитыми державами с точки зрения охраны окружающей среды во время экономического подъема. Они не обременены наследством, оставленным старыми технологиями, сотнями электростанций, сжигающих ископаемые виды топлива, проводными линиями связи, миллионами старых автомобилей и самолетов с большим расходом горючего. Развивающиеся страны могут сразу применять более эффективные, экологически чистые технологии, которые сделала доступными современная наука. Теперь нельзя терпимо относиться к безудержному загрязнению и разрушению окружающей среды ради экономического роста. Поэтому крупнейшие развивающиеся страны мира, Индия и Китай, присоединились к Парижскому соглашению, о котором я подробно писал во второй главе этой книги, и принимают серьезные усилия по реализации его положений. К сожалению, экологический послужной список Бангладеш пока далек от совершенства. В наши дни, в то время как народ страны призывает мировое сообщество прекратить разрушение окружающей среды, ее правительство реализует два экологически небезопасных проекта. Один из них – это работающая на угле электростанция мощностью 1320 мегаватт, которую планируется построить на юге Бангладеш, в округе Рампал, в 50 километрах от Сундарбана, крупнейшего в мире мангрового леса. Проект угрожает Сундарбану, имеющему статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Общественность страны резко возражает против строительства электростанции. Убедительные аргументы предоставили местные и зарубежные экологи. Однако правительство не обращает внимания на мнение людей. Бангладеш нужна электроэнергия. Но развивая проект, страна подает в корне неверные сигналы миру о том, что она внутренне не заинтересована в решении экологических проблем и хочет улучшить экономику ценой разрушения окружающей среды. К сожалению, это приведет только к уменьшению поддержки Бангладеш, которая необходима ей для срочного решения связанных с глобальным потеплением проблем. Второй проект – это планирующееся строительство атомной электростанции мощностью 2000 мегаватт. Я выступаю против использования атомной энергии со времен аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, аварии на японской АЭС в Фукусиме в 2011 году. Любая атомная электростанция потенциально может оказаться источником массового уничтожения людей, причиной тяжелых заболеваний у будущих поколений. Атомные электростанции уязвимы перед стихийными бедствиями, например, землетрясениями и наводнениями, они могут выйти из строя из-за человеческих ошибок и халатности, а также в результате саботажа, терактов или военных действий. Бангладеш и соседние государства относятся к числу самых густонаселенных стран мира. Почему же мы должны строить сооружения, потенциально способные стать источниками массового уничтожения людей? Действительно, Бангладеш является страной, испытывающей энергетический голод. Ее экономический рост порождает повышенную потребность в дополнительной энергии и становится достаточным основанием для того, чтобы страна настоятельно потребовала от мира предложить глобальную инициативу по поиску экологически безопасных источников энергии. Решения этой проблемы существуют. Одно из них – сотрудничество между соседними странами. Например, Непал располагает гигантскими возможностями для строительства гидроэлектростанций. Совместное движение в этом направлении помогло бы Бангладеш вновь стать лидером экологического движения. Международное сообщество активистов борьбы против изменений климата может помочь Бангладеш в решении энергетических проблем. Для этого нужно выразить солидарность со страной, испытывающей реальные угрозы в связи с изменением климата, предложить ей современные, недорогие и экологически чистые технологии выработки электроэнергии, а также оказать помощь в финансировании этих проектов. Тогда Бангладеш могла бы отказаться от использования грязной энергии и стала бы примером для других стран, оказавшихся в сходной ситуации. У мирового сообщества еще есть время предложить варианты решения, с тем, чтобы Бангладеш не пришлось идти по пути саморазрушения и использовать энергию, полученную с помощью сжигания угля или распада атома. Причем между тремя глобальными целями нашей новой экономической системы нет никакого противоречия. Можно работать над ликвидацией бедности и безработицы, добиваясь при этом запрета выбросов углекислого газа. На самом деле важно добиваться комплексного достижения всех трех целей. Если мы стремимся повысить экономический рост, используя методы, разрушающие окружающую среду, то вскоре ущерб в триллионы долларов понесет наша планета и ресурсы, от которых зависит существование жизни на Земле. Необходимо помнить, что прогресс, базирующийся на загрязнении окружающей среды, неустойчив не только с точки зрения экологии, но и в экономическом плане. Кроме того, от разрушения окружающей среды больше всех страдают неимущие. В промышленно развитых странах самые экологически вредные и опасные предприятия и сооружения располагаются в районах преимущественного проживания беднейшего населения. Такая же ситуация складывается и на глобальном уровне. Международные компании считают, что размещать грязные производства в бедных странах дешево и легко. Население такой страны остро нуждается в работе и источниках дохода, поэтому ее политическое руководство склоняют не обращать внимания на проблемы защиты окружающей среды, игнорировать или признавать недействительными природоохранные законодательные акты. В итоге люди могут получить работу, но, как правило, на экологически вредных производствах. Из-за этого условия жизни в бедных регионах становятся еще хуже, чем до строительства предприятия. Экологические преступления одновременно являются как результатом глобального неравенства, так и его важной составной частью, поскольку бесконтрольное загрязнение окружающей среды сильно затрудняет попытки малоразвитых стран покончить с бедностью. Именно неимущие люди больше всех страдают из-за общих проблем, которые создает все человечество. По этой же причине крайне необходимо работать над их решением совместно. Грэмин Шакти. Экологически чистое предпринимательство меняет рынок энергии. Могут ли не противоречить друг другу экономическое развитие и защита окружающей среды? Да. И примером этого является компания Грэмин Шакти, занимающаяся производством оборудования для выработки энергии из возобновляемых источников. Я основал ее в Бангладеш еще в 1996 году. Когда я писал о Грэмин Шакти в книге «Создание мира без бедности», она была издана в 2007 году. Компания установила 100 тысяч солнечных преобразователей в домах в разных районах Бангладеш. За прошедшие годы Грэмин Шакти стала одним из крупнейших в мире поставщиков оборудования для выработки электроэнергии с помощью солнца. С тех пор сама концепция использования возобновляемых источников энергии прошла впечатляющий путь, а Грэмин Шакти была и по-прежнему остается в авангарде этого движения. Мы отпраздновали установку миллионного солнечного преобразователя на церемонии, состоявшейся в январе 2013 года. А уже в 2017 году количество домов, оборудованных такими системами, превысило 1 миллион 800 тысяч. Важность этого достижения трудно переоценить. Большинство сельских поселений в Бангладеш не обслуживаются национальной энергосистемой, а подключенные к ней часто испытывают перебои в поставках. И, конечно, традиционные источники электроэнергии, электростанции, работающие на газе и угле, являются значимой причиной изменений климата, которые оказывают крайне негативное влияние на страну. Поэтому обеспечение домов почти 12 миллионов жителей Бангладеш экологически чистыми, доступными по цене и надежными источниками энергии является гигантским шагом вперед. Оно дает школьникам электрическое освещение, при котором они могут выполнять домашние задания. Оно позволяет хозяевам деревенских лавочек, врачам, общинным центрам и мечетям продлить время работы. Оно помогает фермерам орошать земли и использовать средства малой механизации. Оно дает возможность деревенским женщинам-предпринимательницам использовать электрические швейные машинки. Помимо всего прочего, благодаря электричеству миллионы жителей Бангладеш могут пользоваться интернетом и имеют доступ к тем же самым источникам информации и знаний, которыми пользуются люди во всем мире. Подобно тому, как программа электрификации, запущенная в рамках нового курса в 1930-х годах, способствовала превращению бедных районов американского юга в территорию с развитой экономикой, достойной своего времени, использование солнечной энергии помогает интегрировать деревни Бангладеш в мир 21 века. Компания Грэмин Шакти не одинока в своем стремлении сделать энергию из возобновляемых источников доступной беднейшим жителям Бангладеш. Еще почти 30 компаний, вдохновленных нашим примером, среди них есть как бизнес-структуры, так и некоммерческие организации, готовы конкурировать с нами и поставлять на рынок свои энергетические установки для выработки солнечной энергии. Мы рады такому развитию событий, благодаря которому еще приблизительно 1,5 миллиона жилищ будут обеспечены электричеством, полученным из возобновляемых источников. Грэмин Шакти предлагает потребителям и другие продукты, работающие на экологически чистой энергии. Компания продает домашние плиты улучшенной конструкции, которые не загрязняют жилище и не расходуют меньше топлива. Сейчас в стране используется около 500 000 таких плит. Также Грэмин Шакти поставила десятки тысяч установок для производства биогаза, которые перерабатывают натуральные отходы, например, коровий навоз, в топливо для газовых печей, содержащее метан. Иными словами, Грэмин Шакти превратила экологически чистые технологии в успешный социальный бизнес и сделала его моделью, доступной для воспроизведения на национальном уровне. Гаити. Спасение опустошенных сельских районов. В 4 главе я подробно писал о предпринимательстве как движущей силе в преодолении безработицы и бедности. Традиционная концепция экономического развития отводит слишком большую роль крупным корпорациям и гигантским промышленным проектам, Они считаются основными драйверами экономического роста. Мне же представляется более здравым и рациональным подход, при котором в равной или даже в большей степени используются творческие способности миллионов простых людей, предлагающих интересные и действительно полезные бизнес-идеи. Предоставляя мелким предпринимателям инструменты для воплощения их идей в реальность, особенно инвестиционный капитал для организации бизнеса, можно улучшить экономическое положение деревень, городов, регионов и даже целых государств. Постоянно подчеркивая важность мелкого предпринимательства как основы развития, я одновременно признаю, что крупный бизнес также должен сыграть свою роль в новой экономической системе. Несмотря на высшее экономическое образование, я не являюсь теоретиком или идеологом. Мой практический опыт получен в процессе многочисленных проб и экспериментов. Со временем я понял, что некоторые социальные проблемы можно решить посредством разумного использования ресурсов больших компаний, финансов, доступа к рынкам, высоких технологий и множества талантливых профессионалов, обладающих опытом управления. Однако принципиально важно, чтобы крупная компания, желающая присоединиться к нашему новому экономическому движению, была готова полностью поменять свою идеологию, отказаться от желания получать максимальную прибыль только ради самой прибыли, по-новому посмотреть на социальные проблемы, установить для себя новые цели и ценности. Этот подход требует наличия в руководстве компании как минимум одного стратегически мыслящего человека. Главное, он должен понимать суть новой модели, обращенной к таким чертам личности человека, как идеализм, великодушие, бескорыстие. Я хочу назвать четверых разделяющих такой подход лидеров крупного бизнеса, с которыми познакомился в процессе работы. Франка Рибу, председателя совета директоров компании Danone, Эммануэля Фабера, председателя правления Danone, Жана Берну, регионального президента компании McCain Foods, и Ричарда Брэнсона, основателя группы компаний Virgin. Брэнсона я знаю уже несколько лет. Он не только успешный бизнесмен и изобретательный предприниматель, автор ярких рекламных акций. Кроме того, он является одним из соучредителей организации, которая называется B-Team – команда «Б». Эта группа лидеров бизнеса и руководителей из других сфер деятельности взяла на себя задачу разработки плана «Б» – стратегии согласованных действий. Она подразумевает, что бизнес станет той движущей силой, которая поможет добиться социального, экологического и экономического выигрыша. Если в традиционном плане «А» основным мотивом бизнеса является получение прибыли, то цель команды «Б» – изменить ориентацию бизнеса с существующей модели «только прибыль» на «человек, планета, прибыль», где все три составляющих важны в равной степени. Я являюсь членом команды «Б». Также в нее входят Мак Бениофф, сделавший себе состояние на высоких технологиях, соучредитель и главный редактор издания The Huffington Post Ариана Хаффингтон, норвежский политик и бывший генеральный директор Всемирной организации здравоохранения ВОЗ Гру Харлем Брундтланд, бывший президент Ирландии Мэри Робинсон, бразильский бизнесмен Гильерме Леал, филантроп Йохен Цайц и исполнительный директор и председатель совета директоров фонда ООН Кэти Келвин. Зная о заинтересованности Брэнсона в инициативах, которые помогают людям и одновременно ориентированы на защиту окружающей среды, я в 2013 году пришел к нему с предложением инвестировать в такой проект. Он был разработан нашей организацией Yunus Social Business, YSB, и назывался Haiti Forest – Лес Гаити. Его основная цель заключалась в восстановлении лесов и ликвидации бедности этого островного государства. В климате Карибского моря леса очень важны. Они отражают удары тропических штормов, помогают предотвращать эрозию почвы и регулируют водный баланс. В 1923 году лесные массивы покрывали 60% территории Гаити. Однако за прошедшее с тех пор время леса были почти полностью уничтожены. Причиной тому стали несколько факторов. Во-первых, крупные лесодобывающие компании вели заготовки древесины на больших территориях, в течение нескольких лет уничтожив вековые леса. Некоторые компании пытались восстановить леса, высаживая деревья, но они растут в течение многих лет. При этом местные крестьяне, живущие в отчаянной бедности, вырубают как взрослые деревья, так и миллионы саженцев. Этим людям нужна древесина для постройки своих убогих хижин и производства угля, и как топливо для очагов и на продажу. Сегодня леса занимают всего 2% территории Гаити. Последствия их уничтожения катастрофичны. Как и в других странах, где имела место массовая вырубка лесов, здесь резко увеличилось количество углекислоты в атмосфере. Это еще более усилило изменение климата. Также сильно пострадало сельское хозяйство. С исчезновением лесов дождевая вода, сбегавшая по склонам гор, начала смывать верхний слой почвы. Она оседала в реках, озерах и морских заливах. Фермерам пришлось вести сельское хозяйство на оскудевшей, неплодородной почве. Одновременно уменьшилось количество воды. Теперь она не задерживается на изъеденной эрозией поверхности. В результате воздействия этих факторов страна все глубже погружается в бедность, а процесс уничтожения лесов и связанных с этим людских страданий не прекращается. Проблемы усугубляются из-за десятилетий авторитарного режима и природных катастроф, в частности, разрушительного землетрясения, обрушившегося на страну в 2010 году. Все это в сочетании с нарушением экологического баланса привело к тому, что Гаити превратилась в беднейшую страну западного полушария. Стало понятно, без помощи извне не обойтись. Проект «Гаити Форест» был запущен как первый этап программы поэтапного восстановления лесов. Этот социальный бизнес поддерживают такие неправительственные организации, как Nature Conservancy. Она обеспечивает экологическую, сельскохозяйственную и лесотехническую экспертизу. Кроме того, принадлежащий Брэнсону благотворительный фонд Virgin Unite совместно с Clinton Foundation представляет филантропические пожертвования и делает в социальный бизнес инвестиции, которые будут возвращены без выплаты процентов или дивидендов. Гаити Форест планирует высаживать ежегодно более миллиона деревьев, чтобы в итоге восстановить лес площадью 1000 гектаров в районе города Сен-Мишель-дель-Аталей на центральном плато. Кроме восстановления поврежденного природного комплекса Гаити, реализация проекта улучшит условия жизни бедного сельского населения. Рост урожаев, фруктов и кофе, увеличение выпуска масел позволит увеличить доходы крестьян и сократить количество безработных. Оживление экономически становится стимулом для появления мелких предпринимателей, торгующих товарами, которые произведены из местных лесоматериалов. Одним из примеров такого бизнеса является компания Creole Essence, косметический бренд, занимающийся производством и реализацией высококачественных экологически чистых косметических продуктов на основе выпускаемого в Гаити черного касторового масла. Компанию основали живущие в Филадельфии американцы гаитянского происхождения Ивкар Мамперус и Стефан Жан-Батист. Однажды у Ивкар произошла катастрофа с волосами. Парикмахер перегрел их во время стрижки и укладки. Ивкар вспомнила, что на ее родине Гаити женщины использовали касторовое масло для лечения поврежденных волос. Она пыталась найти это средство в Америке, но безуспешно. Тогда Ивкар со Стефаном организовали бизнес, который возродит старые традиции и сделает полезный продукт доступным женщинам во всем мире. Сейчас Creole Essence работает с гаитянскими крестьянами, преимущественно с женщинами. Компания высаживает касторовые деревья в кооперации с держательницами акций. После сбора урожая она покупает у крестьян семена, содержащие касторовое масло, по цене выше рыночной. Таким образом, стабильный доход получают все участники производственно-сбытовой цепочки. И это всего один из множества примеров бизнеса, оказывающего помощь в восстановлении сельских районов Гаити. Такое предпринимательство одновременно стимулирует экономическую деятельность ради борьбы с бедностью, от которой страдают гаитяне. Уганда. Предпринимательство как способ решения повседневных экологических проблем. Во второй главе я писал, как активно развивающееся предпринимательство положительно сказалось на экономических перспективах африканского государства Уганда. Молодые угандийцы открывают свои компании, стимулируют экономику и предоставляют своей родине возможность сделать шаг на пути от бедности к процветанию. Уганда все еще является страной, в которой почти четверть населения живет ниже официального уровня бедности. Конечно, обеспечение стабильного экономического роста здесь очень важно, однако он не должен достигаться ценой экологического благополучия. Подобно Гаити и многим другим развивающимся странам, Уганда испытывает существенные трудности в области охраны окружающей среды. Рост населения приводит к неконтролируемому расширению сельскохозяйственных угодий. За счет этого уменьшается площадь лесов и заболоченных земель, усиливается эрозия почв, сокращаются запасы воды. Сегодня около 20% горожан и более 50% сельских жителей не имеют доступа к чистой питьевой воде. Из-за роста населения, а также отсутствия очистных сооружений на предприятиях обрабатывающей и добывающей промышленности, в воду попадают токсины. Загрязнение окружающей среды угрожает существованию многих видов редких птиц, животных и растений, которые привлекают многочисленных туристов в национальные парки и заповедники страны. С учетом перечисленных экологических проблем, важно, чтобы угандийские предприниматели, ведущие социальный бизнес, не просто создавали рабочие места и поддерживали экономический рост. Необходимо также обратить серьезное внимание на загрязнение и качество воды. Улучшение условий жизни народа Уганды должно достигаться всеми возможными способами, а не только при помощи долларов и центов. Пакет программ YSB в Уганде содержит несколько проектов социального бизнеса, которые сделали решение экологических проблем основой своей работы. Одним из таких проектов является фирма Savco Millers, которая производит и продает продукты из переработанных пластмассовых отходов. Как и многие другие быстрорастущие города, столица Уганды Кампала сталкивается с колоссальной проблемой. Она завалена разнообразным мусором. Большую его часть составляет пластмасса, полиэтиленовые пакеты, упаковка, бутылки из-под воды, прохладительных напитков и так далее и тому подобное. Согласно некоторым оценкам, ежедневно в Уганде накапливается 108 тонн пластмассовых отходов, а существующие мощности могут переработать менее половины этого объема. Большая часть этого мусора попадает на отвратительные городские свалки близ кварталов, где живут самые бедные жители Кампалы. В то же время постоянное и стабильное накопление пластмассовых отходов открывает новые возможности ведения бизнеса для предприимчивых жителей Кампалы. Многие из них сортируют мусор на местных свалках в поисках отбросов пластика, которые можно переработать и продать. Это грязная, опасная работа, но хотя бы так бедняки получают необходимые средства к существованию. Социальный бизнес Savco Millers пользуется поддержкой YSB и стремится улучшить условия труда жителей Кампалы, которые выполняют эту работу и помогают решить вызванные пластиковой чумой проблемы. Компания работает напрямую со сборщиками, обучает их и снабжает защитными приспособлениями. Собранный пластик оплачивается по очень достойной фиксированной цене. Это стало возможным благодаря исключению из производственного процесса посредников, которые забирали себе непомерно высокий процент. Затем Savco Millers перерабатывает отходы на собственном заводе и производит из них горшки для выращивания деревьев, строительные материалы, мешки для мусора и многое другое. Эти продукты продаются местным жителям по доступной цене. Некоторые сборщики отходов, работающие с Savco Millers, смогли в итоге справиться с бедностью и обрести собственное жилье. Один из них – Уильям Мейл, бывший беспризорник. Он благодарен бизнесу по сбору пластмассовых отходов за спасение от жизни, смыслом которой были карманные кражи и нюханье клея. Так Savco Millers использует простую, но эффективную бизнес-модель для одновременного решения двух острейших социальных проблем – безработицы и загрязнения окружающей среды. Также YSB поддерживает компанию Green Bioenergy из квартала Бугалоби, лежащего в 4,5 милях 7,2 километра к югу от оживленного центра столицы Уганды. Green Bioenergy производит и продает брикеты из древесного угля, используемые в домашнем хозяйстве и на предприятиях общественного питания, и небольшие однокомфорочные кухонные плиты. Древесный уголь и работающие на нем плиты знакомы каждому жителю Уганды, Обычно такое топливо производят, вырубая деревья и сжигая их. Однако этот продукт в больших бумажных пакетах под торговой маркой «Брикетти» от Green Bio Energy отличается от производимого другими компаниями. Он вырабатывается исключительно из переработанного древесного угля и разных видов сельскохозяйственных отходов – кожуры маниока и банана, рисовой шелухи, кофейной массы и так далее. Это позволило значительно сократить вырубку деревьев. Такие брикеты горят достаточно долго, поэтому использовать их намного выгоднее, они полностью сгорают, оставляя намного меньше дыма и сажи по сравнению с традиционным древесным углем. Такое преимущество очень значимо для женщин, которые зачастую проводят много времени, склонившись над плитой в крошечных, плохо проветриваемых кухнях. Брикеты стоят около $2 за 5-килограммовый пакет, которого хватает примерно на 5 дней. Это доступная цена даже для самых бедных жителей Уганды. Неудивительно, что Брикетти стал самым продаваемым брендом древесного угля в Кампале и пользуется популярностью не только в домашних хозяйствах, но и у ресторанов, больниц, школ и вообще везде, где надо готовить еду. Тем временем, та же марка Брикетти начала продавать популярные у жителей Уганды кухонные плиты «Эко-стов». В этом случае традиционная конструкция плиты претерпела ряд небольших, но существенных изменений. К ним относятся более мелкие, но многочисленные вентиляционные отверстия, усиленные керамические поверхности и расположенные ниже, чем обычно, центр тяжести. Эти особенности снижают энергопотребление, способствуют полному сжиганию топлива, делают прибор безопаснее в использовании за счет пониженного риска высыпания угля и опрокидывания. Плиты продаются в городских продовольственных магазинах и деревенских лавках. За первые 3 года, прошедшие после появления плит Экостов на рынке в 2013 году, объем их продаж вырос примерно с 80 до более чем 2500 штук в месяц. В компании Green Bio Energy, основанной в 2011 году, семейной парой иммигрантов-французов, сейчас трудится более 70 местных жителей. Они занимают управленческие должности, занимаются сбытом, логистикой и производством. Инженерная служба и научно-исследовательский отдел работают над новыми продуктами, которые помогут решить экологические проблемы Уганды. Задачей еще одного поддерживаемого YSB социального бизнеса проекта Impact Water является уменьшение загрязнения окружающей среды. Я уже упоминал, что важнейшей проблемой Уганды является загрязнение воды. Более 9 миллионов угандийцев лишены доступа к чистой питьевой воде. Примерно 440 детей еженедельно умирают из-за болезней, вызванных употреблением некачественной воды. Многие дети заболевают и не могут регулярно посещать школу из-за того, что вынуждены пить грязную воду. Это очередной яркий пример того, что бедность, безработица и загрязнение окружающей среды – взаимосвязанные проблемы. С наибольшей вероятностью именно бедняки не имеют доступа к чистой воде. Их дети страдают от болезней, вызванных употреблением некачественной воды, пропускают занятия. В результате многие отстают от своих сверстников и не могут окончить школу. Все это значительно повышает их шансы стать безработными, скатиться в еще большую бедность. Цикл продолжается. Миллионы угандийцев пытаются улучшить качество воды с помощью кипячения перед употреблением. Однако это дорогой и длительный процесс. К тому же многие не доводят его до конца. В такой воде сохраняются вредные примеси. Кроме того, самым популярным видом топлива в стране остается древесина, а значит, ежедневное кипячение воды также усугубляет проблему вырубки лесов, о которой я уже говорил. Проект Impact Water призван прервать этот порочный цикл, делая чистую питьевую воду доступной там, где дети проводят значительную часть времени – в школах. Инженеры компании разработали несколько систем очистки воды. Они должны удовлетворять потребности школ с разным количеством учеников и разными источниками воды. Для маленьких школ достаточно иметь керамическую фильтрационную систему производительностью от 3 до 5 литров воды в час, работающую без подключения к электросети. Для школ с большим количеством учеников вполне подходит система ультрафильтрации с использованием угольных фильтров и полуволоконных мембран. Здесь также не требуется электричество. В самых крупных школах рекомендуется применять систему дезинфекции ультрафиолетовыми лучами, которая очищает воду для хранения в больших баках из нержавеющей стали. Для нормального функционирования такой системы необходим доступ к электросети на 1-2 часа в день. Это приемлемое требование даже для страны, в которой электроэнергия подается нерегулярно. Компания Impact Water делает школам выгодное предложение, предоставляя двухлетнее плановое профилактическое обслуживание каждой установки и хорошо продуманную систему оплаты. Например, школы могут рассчитываться за системы водоочистки в рассрочку таким образом, чтобы время выплат согласовывалось с получением платы за обучение. Так качественная вода становится доступна даже ученикам школ со скромным финансированием. Наличие чистой питьевой воды, в свою очередь, становится одним из инструментов привлечения учеников. Школы, имеющие системы водоочистки Impact Water, могут с гордостью позиционировать себя как современные учебные заведения, которые заботятся о благополучии детей. Они с большей вероятностью останутся здоровыми и будут реже пропускать занятия. По состоянию на конец 2016 года компания уже установила свои системы более чем в 1000 школ, которые в общей сложности посещают более 500 тысяч учеников. Количество этих учебных заведений постоянно растет. В то же время Impact Water планирует выйти на новые рынки, устанавливать свои системы водоочистки в казармах и тюрьмах. Чем больше людей будут потреблять чистую питьевую воду, тем скорее будет решена проблема снижения частоты инфекционных заболеваний. Уганда является страной с множеством экологических проблем. Компании Savco Millers, Green Bioenergy и Impact Water занимаются социальным бизнесом и делают все возможное для того, чтобы способствовать их решению, одновременно увеличивая занятость и стимулируя экономический рост. Они помогают доказать, что традиционное представление о неразрывной связи экономического развития и разрушения окружающей среды сегодня не актуально. Экономический рост, не наносящий вреда экологии, стал не фантазией, а объективной реальностью. Полное прекращение выбросов углекислого газа – цель новой экономики. Как показывают приведенные примеры, все больше компаний, работающих в сфере социального бизнеса в разных странах мира, заняты продажей товаров и услуг для решения конкретных экологических проблем – от уничтожения лесов и завалов пластмассовых отходов до дефицита питьевой воды. Но в основе деятельности каждой из этих организаций лежит один базовый принцип – любой социальный бизнес должен быть экологически безопасным независимо от того, какова его плановая задача – борьба с бедностью, предоставление услуг в сфере здравоохранения, совершенствование образования или что-то еще. Цель нашего экономического эксперимента состоит в том, что сделать мир лучше. Если социальный бизнес помогает уменьшить уровень безработицы, улучшает питание детей, но одновременно наносит ущерб природе, то он не приносит пользы. Существование человека целиком и полностью зависит от экологического состояния планеты. Поэтому невозможно представить по-настоящему социальный бизнес, который не относится к окружающей среде с должным уважением и неизменной заботой. Однако социальный бизнес не может в одиночку справиться с экологическим кризисом. Эту проблему нужно решать комплексно. Необходимо изменить наш образ жизни – разработать новую государственную политику по вопросам энергетики, добывающей промышленности, бизнеса и так далее. Мы понимаем, что бизнес, нацеленный на получение прибыли, будет обеспечивать большую часть экономической деятельности в мире в обозримом будущем. Нужно стремиться, чтобы он действовал и развивался с учетом необходимости охраны окружающей среды. Важнейшая роль в этом будет принадлежать нормам и правилам, вырабатываемым государством, а также запросу со стороны потребителей и групп гражданских активистов. Нет никакого смысла в том, чтобы социальный бизнес изо всех сил пытался устранить ущерб, нанесенный человеком природе, в то время как компании, работающие по традиционной модели, будут и дальше разрушать окружающую среду. Вышесказанное означает, что от каждой компании, независимо от вида ее деятельности, требуется присоединиться к экономическому движению и просто вести себя по отношению к окружающей среде этично и ответственно. Социальный бизнес в этом аспекте обладает уникальными возможностями. Он свободен от рыночной конъюнктуры, а следовательно свободен в экспериментах, поисках путей улучшения и восстановления окружающей среды, чистого воздуха, воды, сельскохозяйственных земель и других ресурсов планеты. Необходимость в создании социального бизнеса, ориентированного на решение вопросов защиты окружающей среды, существует не только в таких бедных странах, как Гаити или Уганда, но и в самых богатых государствах. Мы вполне можем представить себе, что в Северной Америке, Европе и Восточной Азии создаются компании, занятые производством электроэнергии из возобновляемых источников, переработкой мусора, производством чистой питьевой воды, созданием экологически безопасных сельскохозяйственных технологий, выпуском малоотходных видов упаковки и энергосберегающих транспортных систем. Возможности в этой области ограничены только человеческим воображением. Полная ликвидация выбросов углекислого газа – это грандиозная задача, требующая огромных усилий со стороны каждого человека, всех организаций и институтов. Чтобы ее решить, потребуется новая экономическая структура, которая создает пространство для всех видов бизнеса, занимающегося решением социальных проблем.